Эпилог. Шасси касается взлетной полосы, и в салоне раздаются громкие аплодисменты. «Уважаемые пассажиры», — говорит пилот, — «наш самолет совершил посадку в аэропорту города Карловы Вары. Температура за бортом 25 градусов Цельсия. Время 17 часов 40 минут. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Прилетели». Влад поворачивается ко мне и улыбается. «Да, мы на месте». Смотрю в иллюминатор на проплывающие мимо самолеты разных авиакомпаний, на постройки маленького аэропорта, на приближающиеся здания вокзала, а слезы наворачиваются на глаза. Карловы Вары. Этот чешский город стал для меня меккой, куда хочется постоянно возвращаться, как для паломничества. Его минеральные источники — живая вода, наполняющая счастьем душу каждый день, каждую минуту пребывания в этом месте. Я даже представить себе не могла, что по-настоящему познакомлюсь здесь с будущим мужем, самым прекрасным человеком на свете. Пойдем. Влад вытаскивает из ящика над головой дорожную сумку и передает ее стюарту. Сам подхватывает на руки Петрушу, нашего маленького сына. Я сейчас. С трудом выдавливаю себя, пытаясь справиться с волнением. Ну что ты, Варя? Прости, совсем расклеилась, улыбаясь сквозь слезы. Мама! Петенька вцепляется пухлыми пальчиками в мои волосы, а его личико кривится, словно он вот-вот заплачет. Ребенка напугала глупая. Влад наклоняется и целует меня в лоб. «Вставай, мама-утка!» Я выбираюсь из кресла в бизнес-классе, не широкие и комфортные. Но для женщины на 30-недельном сроке беременности каждое сиденье кажется неудобным. У здания аэропорта нас встречает водитель с машиной. «С приездом», — говорит он и подхватывает наши сумки. «Вас отвезти домой или сначала в пуб?» «В отель», — заявляю я и ловлю укоризненный взгляд мужа. «Давайте просто мимо проедем. Мне нужно». Это тоже стало традицией. Каждый прилет в Карловы Вары начинается с визита в гранд-отель «Пуб», где родилась наша история любви. «Хорошо, но только ненадолго. Договорились, тебе нужно отдохнуть. Я с благодарностью пожимаю руку мужа». Вот машина едет вдоль реки Тепла, минует собор, где мы целовались в исповедальне, фонтан у гейзерной колоннады, где забавлялись сочинением стихотворений, и, наконец, поворачивает к площади у отеля. Я с жадностью смотрю в окно и впитываю в себя каждый родной сердцу вид. «Остановитесь у кафе «Пуп», — прошу я. «Варя!» «Ну, пожалуйста, дорогой!» — умоляюще смотрю на мужа. «На полчасика!» В этом кафе, оформленном в монастырском стиле, подают самые изысканные десерты, приготовленные по старинным рецептам основателя династии Иоганна Пупа, который приехал в Карловы Вары как кондитер. Здесь дорого, изысканно и невероятно вкусно. Мы выходим из машины. «Варя, тебе нельзя кофе», — качает головой Влад. «Я просто хочу напитаться духом этого места и съесть пирожные». «Романтичная ты у меня натура», — смеется муж. «Что поделаешь, такая уж я. Когда Сергей похитил меня и запер в каморке на крыше клиники, я молилась про себя и просила Бога сохранить жизнь моему малышу. А перед глазами почему-то стоял десерт из знаменитой кондитерской. Круглое пирожное, залитое шоколадной глазурью, украшенное клубникой и черным ромбиком с надписью «Пуп». Почему я вспомнила ни маму, ни собор, ни Влада, а десерт? Я даже потом не смогла себе объяснить. Видимо, это пирожное стало для меня символом благополучия и счастья. Я пришла в себя в палате. Рядом толпились врачи, а за их спинами виднелась голова Влада. На бледном лице горели адским пламенем глаза, но как только он увидел, что я в сознании, его взгляд налился солнечным светом. «Дорогая Варюша, прости меня, если бы я знал». Он не говорил, а выбрасывал слова, и они как камни падали на пол. «Это ты меня прости». Плакала я. Надо было сразу рассказать. Это сволочь. Не переживай, аферисты схватили. Мой водитель ждал его с охраной у лифта. Он вывернется, опять вывернется, закричала я. Давай уедем из Москвы. Нет, на этот раз Сергей попался на похищение, поэтому не выйдет сухим из воды, ответила мама. Свидетелей много. Варечка, скажи, что ты хочешь? Вот тогда я вспомнила о жгучем желании, терзавшем меня в каморке и на крыше. Шоколадный десерт из отеля «Пуп». Помнишь, мы пробовали такой, когда были в Карловых Варах? На свадьбу Влад заказал партию пирожных. Ее доставили самолетом прямо к праздничному столу. Мама, увидев поднос с десертом, заплакала. Когда она придумывала план по завоеванию миллионера, она даже не предполагала, что ее неудачницу дочь ждет такая любовь. Но мамуля быстро утешилась бокалом шампанского, который преподнес ей Александр Борисович. Я видела, как зажглись ее глаза. Кажется, в кудрявой голове родилась идея, как завоевать холостяка-адвоката. И вот мы снова в Карловых Варах, в любимом отеле. Мы садимся за столик, я закрываю глаза и вдыхаю аромат кофе. Звуки улицы почти не проникают в это старинное здание, только нежная мелодия ласкает слух. Пока бариста готовит мужу кофе, я играю с Петрушей. Он сияет медовыми, как у отца, глазами и весело смеется. Нашему сыну уже 2 года. Контракт по рождению наследника выполнен на 100% и точно в срок. Австралийский дядюшка, наверное, смотрит на нас с небес и радуется тому, как ловко провел трудоголика-племянника. Мы первый раз взяли сына с собой в поездку. Это мой каприз. Как ни отговаривали меня все, я настояла на своем. Мне почему-то кажется, что именно в Карловых Варах наша семья наполняется какой-то мощной силой. В этом месте был зачат сын. Здесь я хочу родить шуструю дочь, которая толкает ножкой под ребро так, что у меня дыхание перехватывает. Ты будешь шоколадный десерт? Нет, хочу ванильный чизкейк. Изменяешь своему вкусу? Смеется Влад и гладит мой живот. Дочка под его ладонью успокаивается. Нет, создаю новую семейную традицию. Фантазерка моя, я тебя люблю, говорит Влад. Я тебя тоже. Очень.